жалея ни о чем, я тебя не жду назад. Я серебряным песком завету дорожку в сад. Я беднягам-воробьям подарю свой непокой, свои окна от тебя занавешу кисеей. А когда придет метель, я дорожку покажу.